207. Наружная терпимость. Это хорошие, полезные, разумные слова о науке и в защиту науки, но я замечаю за ними вашу терпимость к науке. В уголке вашего сердца копошится все-таки мысль, она вам не необходима. Великодушно с вашей стороны ценить ее, быть ее защитником, раз наука не проявляет такого же великодушия относительно ваших мнений. Знаете ли вы, что вы не имеете даже права на такую терпимость? Что эти благосклонные ужимки — более грубое поношение науки, чем открытая насмешка над ней, которую позволяет себе какой-нибудь надменный художник? У вас недостает точного знания о том, что истинно и действительно. Вас не беспокоит и не мучит то, что наука находится в противоречии с вашими чувствами. Вы не знаете, что жажда знания должна управлять вами как закон. Вы не чувствуете обязанными каждый раз взирать пристальным взглядом на все, что познается, ничего не упуская. Вы не знаете того, к чему вы относитесь с терпимостью. И только потому, что вы не знаете этого, вам удается принимать такую благосклонную мину. Вы разгневались бы и сделались фанатиками, если бы наука осветила вам лицо хоть один раз. Почему же печалит нас то, что вы относитесь с терпимостью к фантому, а не к нам? Какое нам до этого дело? 208. Отдых. Именно для тех людей, которые наиболее страстно стремятся к власти, бывает необыкновенно приятно чувствовать себя побежденными. Неожиданно и глубоко погрузиться в чувства, точно в водоворот, выпустить из рук поводья и нестись, Бог знает куда. Кто? Что нам оказывает эту услугу? Все равно. Но услуга эта большая. Мы счастливы. У нас захватило дух. Мы чувствуем себя в необыкновенном покое, совершенно без сил. Мы всего лишь игрушка стихийных сил. Это освобождение от большой тяжести, позволяющее свободно вздохнуть. Это свободное, совершенно отвечающее физическому закону падения. Это сон человека, восходящего на гору, который имеет свою цель наверху, но засыпает внизу от глубокой усталости и грезит счастьем противоположности, именно свободным падением вниз. Я описываю счастье, как я представляю его себе для нашего теперешнего жадного до власти общества Европы и Америки. Здесь и там то и дело хотят отступить назад в бессилии. Это наслаждение даруют им войны, искусство, религии, гении. Время от времени отдаваться всепоглощающему, всеподавляющему впечатлению — таков современный отдых. После него становятся свободнее, энергичнее, холоднее, строже и неутомимо стремятся дальше, к противоположному, к власти. 209. Чистота расы. По-видимому, нет чистых. Есть только сделавшиеся чистыми расы. Да и эти очень редки. Обыкновенно же бывают скрещенные расы, у которых рядом с дисгармонией телесной, например, если глаза и рот не соответствуют друг другу, должны быть и дисгармонии привычек и понятий. Ливингстон слышал, как кто-то говорил: «Бог создал белых и черных людей, а дьявол создал смешанные расы». Скрещивание рас ведет к скрещиванию культур и моральных взглядов. Такие расы бывают большей частью злыми, дикими, беспокойными. Чистота — последний результат бесчисленных прилаживаний, усвоений, выделений, и прогресс в чистоте обнаруживается в том, что сила, существующая в расе, все более и более ограничивается отдельными избранными функциями, между тем, как прежде ей приходилось действовать слишком много и часто в функциях противоположных. Такое ограничение будет внешне походить на обеднение, и судить о нем следует осторожно. Наконец, если процесс очищения удался, вся та сила, которая прежде тратилась на борьбу дисгармонических качеств, начинает служить теперь общему организму, поэтому сделавшиеся чистыми расы всегда оказываются сильнее и красивее. Греки являют собой образец расы и культуры, достигшей чистоты. Можно надеяться, что достигнут чистоты и европейская раса и культура. 210. Похвала. Вот кто-то, как ты замечаешь, собирается хвалить тебя. Ты прикусываешь губы, сердце у тебя замирает, ах! Хоть бы миновала эта чаша. Но она не минует, она приближается. Давайте же пить сладкое бесстыдство панегириста. Подавим же в себе отвращение и грубое презрение к его похвале. Изобразим на своем лице благодарную радость. Ведь он хотел сделать нам приятное. И теперь, после того, как все это произошло, мы знаем, что он чувствует себя возвышенным. Он одержал над нами победу. Да, и над самим собой тоже, ибо ему нелегко было хвалить. 211. Человеческое право и человеческое преимущество. Мы, люди, единственные создания, которые в случае неудач могут зачеркнуть самих себя, как неудавшуюся фразу, все равно, делаем ли мы это к чести человечества или из сострадания, или из ненависти к нему.